Глава 80. Хань Фэй считал, что эти авторы были слишком ненадежны, поскольку они просто разрушили свое наследие. Цзян Цин хотела посмотреть на остальную часть книг. «Ладно, дай мне посмотреть остальное». Стоя перед Хань Фэем, Цзян Цин подобрала книгу и отбросила ее прочь. У автора девятиуровневого меча было отклонение Ци, когда он еще изучал первый уровень этого боевого навыка. Но только не этот. Эта морская дубинка посредственна и не так хороша, как размашистый удар, которую ты практиковал. Ты можешь их выбросить. Это искусство сломанного ножа полно пустых мыслей и совсем непрактично. Не подходит для тебя. Хань Фэй ошеломленно смотрел, как Цзян Цин выбрасывает книги одну за другой. В конце концов, осталось всего 5 книг. «Сестра Цин», — спросил Хань Фэй, — «ты собираешься выбросить их все? Разве ты не говорила, что уровень боевого мастерства не важен? Почему ты все еще так придирчива к ним?» Цзян Цин на мгновение замолчала. «Я переоценил твою способность выбирать. Хань Фэй, я обнаружил, что половина книг, которые ты выбрал, посвящена скрытому оружию. Знаешь ли ты, что скрытое оружие используется исключительно охотниками?» Хань Фэй ответил: «Разве не хорошо наносить удар, когда враг не готов?» Хань Фэй любил скрытое оружие. Технически маленький черный был своего рода скрытым оружием. Цзян Цин объяснила: «Воины души предпочитают лобовые атаки. Хотя им не запрещено использовать скрытое оружие, в большинстве случаев они его не используют. Могу ли я изучить одну или две книги по скрытому оружию? Я оставлю одну для тебя. Сначала изучите эти 5 боевых навыков». Хань Фэй взглянула на 5 книг в ее руках, которые были соответственно «Порывистая удочка», «Быстрая работа ног», «Кипящая кровь», «Быстрая техника ножа» и «Неуловимый захват». Хань Фэй вернулся на плантацию счастливой с 5 книгами. «Я собираюсь стать воином души. Когда я стану воином души, я легко раздавлю головы своих врагов. Что касается такого человека, как Ли Чжуэ, то я смогу убить его одним ударом». На плантациях старый Цзян бросил неодобрительный взгляд на Хань Фэя и сказал: «Ты должен быть более амбициозным». «Хань Фэй», усмехнулся старый Цзян, «знаешь ли ты, что в любом бою воин души должен сражаться на переднем плане? У них самый высокий уровень смертности, и они являются целью каждого удара». Хань Фэй спросил: «О, разве опасно быть воином души?» «Конечно. Собиратели духов и воины душ – это душа одной команды. Воины души всегда первыми умирают в бою, они как доспехи, защищающие задний план. Как ты думаешь, ты сможешь быть исключением?» Хань Фэй почесал затылок и глубоко вздохнул. «Ладно, давай я замаскируюсь под собирателя духов в бою. Да, тогда все будут пытаться защитить меня в бою. Старый Цзян, черт возьми, мне все равно, какие боевые навыки ты получишь. Ты должен сначала добраться до земли. Только когда ты овладеешь искусством духовной концентрации, ты сможешь перейти к следующему этапу обучения». «Ладно, дедушка». Хань Фэй понятия не имел, что он будет изучать на следующем этапе, но он не помнил, что когда-либо изучал что-либо здесь. Кроме чтения книг и возделывания земли, он буквально ничему не научился. Хань Фэй сидел на земле, держа в руках 5 книг, и быстро просматривал их. Вскоре он понял, почему Цзян Цин выбрал их для него. Характерной чертой порывистой удочки была ее быстрая скорость, но сила была недостаточно сильна. Однако он мог бы восполнить эту слабость. Быстрая работа ног также должна была увеличить его скорость. Если он не сможет противостоять своему врагу, то сможет убежать с этим искусством. Но потом он задумался, сможет ли он использовать этот навык в море. Кипящая кровь была не совсем боевым навыком, но техникой для улучшения его взрывной силы. Он потреблял много ци и духовной энергии, чтобы активировать духовную энергию в своем теле и стимулировать его тело, чтобы улучшить его силу в краткосрочной перспективе. Быстрая техника ножа и неуловимый захват были легче понять. Техника быстрого ножа была техникой о летающем ноже, а неуловимый захват был навыком, чтобы сделать вашу мышцу руки более гибкой. Он мог бы лучше использовать скрытое оружие с помощью этих 2 методов. Ну и ну, это действительно хорошие книги. Если я смогу изучить эти техники, не будет ли моя сила значительно улучшена? Порывистая удочка, низкосортная. Работа неизвестного человека, низкосортная, невыносимо плохая. Невозможно улучшить. Вы можете попробовать сделать из нее новую технику самостоятельно. Результаты случайны, и для их получения требуется 1000 очков духовной энергии. Хань Фэй изумленно уставился на эту информацию. Низкосортная, невыносимо плохая, Если автор увидел бы, что то написано, он выскочил бы из своего гроба в гневе. Хань Фэй улыбнулся. 1000 очков духовной энергии – это для меня кусок пирога. Давай улучшим. В его голове появились новые данные. Удочка сумасшедшего дьявола, смертный уровень, высочайшие качества. Этот боевой навык был создан гениальным рыбаком 300 лет назад, когда на него охотился его враг. С помощью этого боевого навыка он убил 2 мастеров рыбалки и 9 рыбаков, а затем умер от истощения духовной энергии. Это приводит к тому, что люди сходят с ума и теряют рассудок. Используйте его с осторожностью. Вы можете попробовать вывести из нее новую технику самостоятельно. Результаты случайны, и для получения требуется 10 000 очков духовной энергии. Хань Фэй тут же глубоко вздохнул. А во, получить технику высочайшего качества и еще раз попробовать улучшить за 10 000 очков духовной энергии. Но парень, который создал эту технику, был действительно потрясающим. Он убил 2 мастеров рыбалки и 9 рыбаков, хотя сам был всего лишь рыбаком. Но потом Хань Фэй вспомнил, что не так давно он также убил 1 мастера рыбной ловли и 10 рыбаков 9 уровня. Хань Фэй продолжал делать выводы, но только для того, чтобы обнаружить, что все 5 боевых навыков были низкими. Он подумал про себя, что боевые навыки из деревенской библиотеки были действительно плохими. Я должен найти некоторые лучшие боевые навыки из города. Через 10 минут все боевые навыки были получены рандомно. Ветряная ходьба, смертный уровень, высочайшие качества. 900 лет назад один мастер рыбалки наткнулся на шторм, и, почувствовав силу ветра, он создал ветряную ходьбу. С помощью этой техники можно кататься по ветру до 800 метров. Скорость средняя. Вы можете попробовать вывести из нее новую технику самостоятельно. Результаты случайны, и для получения требуется 10 000 очков духовной энергии. Ярость, смертный уровень, высочайшие качества. 200 лет назад воин души слил свою ци, кровь и духовную энергию и таким образом получил свою максимальную силу, чтобы спасти друга в опасности. Сила, которую можно улучшить, зависит от телосложения конкретного человека. Ее можно использовать только 1 раз в течение дня. Вы можете попробовать вывести из нее новую технику самостоятельно. Результаты случайны, и для получения требуется 10 000 очков духовной энергии. Мачете Вселенной, смертный уровень, высочайшие качества. 500 лет назад великий гений создал эту технику в первый же день, когда он решил прикоснуться к мачете. Вся духовная энергия пользователя будет истощена при использовании этой техники. Пользователь потеряет всю свою духовную энергию после ее использования. Вы можете попробовать вывести из него новую технику самостоятельно. Результаты случайны, и для получения требуется 10 000 очков духовной энергии. Бестеневые руки, смертный уровень, божественное качество. В древние времена земледелец плел гигантскую духовную сеть с духовной энергией. Когда он закончил плести сеть, он был вдохновлен, чтобы создать бестеневые руки. Вы можете попробовать вывести из нее новую технику самостоятельно. Результаты случайны, и для получения требуется 10 000 очков духовной энергии. Хань Фэй был очень доволен полученными техниками, особенно последней, которая была божественным качеством боевого навыка. Хотя это был всего лишь вспомогательный навык, с одной этой книгой ему стоило пойти в деревенскую библиотеку. Но к его разочарованию, среди 5 техник, за исключением бестеневых руки, недостатки остальных 4 были слишком очевидны. Удочка сумасшедшего дьявола может свести его с ума. Ветряная ходьба должна была практиковаться в море. Ярость не выглядела практичной. Единственное, что он мог попробовать, было то, насколько боевая мощь будет увеличена после того, как он использовал эту технику. Что касается мачете Вселенной, как только он использовал ее, его духовная энергия была бы истощена, что делало навык похожим на куриные ребрышки. Поразмыслив некоторое время, Хань Фэй использовал ярость, чтобы сплавить свою духовную энергию, ци и кровь. В следующий момент он почувствовал, что его тело раздувается, его глаза налились кровью, а на шее вздулись синие вены. Дон. Хань Фэй ударил кулаком по земле, оставив в ней большую яму. Он чувствовал, что если снова встретил бы Ли Ланга, то сможет сразиться с ним в лоб без помощи маленького черного. Продержавшись всего несколько минут, Хань Фэй сидел на земле, тяжело дыша. Неплохо, но у меня немного болит все тело и я не очень хорошо себя чувствую. 3 дня спустя, Цзян Цинь пришла навестить его. По ее оценке, Эти простые боевые навыки очень быстро усваивались, и Хань Фэю потребовалось бы не более 3 дней, чтобы овладеть ими, поэтому она пришла проверить его мастерство сейчас. Глава 81. После того, как Цзян Цинь агрессивно прибралась, на плантации появилось свободное пространство размером с баскетбольную площадку. В этот момент Цзян Цинь и Хань Фэй стояли друг против друга. Цзян Цинь начала допрос. «Ты научился этим боевым навыкам?» Хань Фэй почесал в затылке. «Да, но я не думаю, что они мне подходят». «Цзян Цинь», Хань Фэй объяснил. «Ну, я думаю, что эти навыки немного слишком сильны. Я боюсь, что не только мой враг не выдержит их, но и я тоже». «Расскажи поподробнее». Цзян Цинь хотела закатить глаза. «Ты говоришь об этих базовых боевых навыках? Это первый раз, когда ты подвергаешься воздействию боевых навыков». Цзян Цинь крикнула. «Давай, используй все свои боевые навыки на мне. Покажи мне, на что ты способен. Это будет слишком жестоко по отношению к тебе. Сестра Цинь, ты такая красивая и нежная девушка, и я не хочу причинять тебе боль. Иначе дедушка убьет меня. Навредишь мне? Давай попробуй». С этими словами Цзян Цинь внезапно ступила на землю, вскочила и ударила его ногой. «Подожди, подожди минутку, бам». Хань Фэй отбросила на 7 или 8 метров, и он упал на землю. Если бы он не заблокировал атаку своей удочкой, то лежал бы на земле на четвереньках. «Сестра Цинь, мне нужно кое-что сказать. Пожалуйста, остановись. Подожди, пока мы не закончим. Просто покажи мне свои боевые навыки». Не дав Хань Фэю шанса заговорить, Цзян Цинь ударил снова, с пустыми руками. Удар, который она только что нанесла, доказал, насколько ужасающей была ее сила. Даже при том, что она сохранила часть своей силы, Хань Фэй едва мог сопротивляться ей. Ай, Хань Фэй глубоко вздохнул. «Так вот как действует воин души, ввяжется в драку с вами в любое время суток. Она убьет меня, если я скажу, что не хочу учиться этим боевым навыкам. Удочки сумасшедшего дьявола». Хань Фэй взревел тихим голосом, и когда он снова посмотрел вверх, Цзян Цинь была потрясен, увидев, что его глаза были полны безумных боевых намерений. Бам! Хань Фэй ступил на землю, оставив на месте небольшую яму, и начал атаку. В отличие от рубящих, размашистых и колющих движений метательной палки, характерной чертой удочки сумасшедшего дьявола была быстрота и жестокость. Цзян Цинь был немного ошеломлен. «А, это порывистый удар удочкой, ляск!» Не имея времени думать об этом, Цзян Цинь сосредоточилась на борьбе. Тени ее кулака и удочки Хань Фэя почти перекрывались, и постоянно слышались звуки столкновения. Цзян Цинь была поражена. Неужели порывистая удочка так сильна? А когда она посмотрела на Хань Фэя, то увидела, что на губах этого парня появилась зловещая улыбка, а глаза были полны безумия. Разрез. Хань Фэй ударил Цзян Цинь своей удочкой, но его атака была легко заблокирована ею. Затем он начал ковырять, колоть, рубить, тыкать и наносить удары слева. Его движения были разнообразны, и его атакующие углы были странными. Цзян Цинь позеленела. «Эй, ты бьешь меня по глазам, груди и тому месту между ног. Проклятый мальчишка, позволь мне преподать тебе хороший урок». «Стой!» Кулак Цзян Циня внезапно вспыхнул, и она нанесла удар по кончику его удочки. Бам! Хань Фэй был отброшен назад на 3-4 метра. Затем он воткнул свою удочку в землю, чтобы стабилизировать свое тело, которое было отправлено назад, оставляя длинный след на земле. Цзян Цинь покосилась на Хань Фэя. Она была вынуждена использовать свою силу мастера рыбной ловли, потому что обнаружила, что если она все еще использует силу рыбака 9 уровня, она может быть немедленно побеждена им. «Хо-хо, кажется, я не могу победить тебя с помощью удочки сумасшедшего дьявола. Тогда как насчет ярости?» Рык тела Хань Фэя внезапно раздулось, и на его шее, лбу и руках проступили синие вены. «Убить!» В мгновение ока скорость Хань Фэя удвоилась. Он взмахнул своей удочкой так быстро, что была видна только тень от удочки, и сила каждого удара была подавляющей. Цзян Цинь была вынуждена вернуть свою силу к пику младшего мастера рыбалки, только чтобы обнаружить, что она все еще не может противостоять его атакам. Удары Хань Фэя были неожиданно сильными, и он двигался чрезвычайно быстро. «Нет, я проиграю в течение 1 минуты. Нужно вернуть силы до промежуточного мастера рыбалки». Обе стороны были настолько хорошо подобраны, что ни одна из них не могла одержать верх. Грязь летела по полю, мелькали тени от удочки, и духовная энергия распространялась, создавая рябь в воздухе. Вне поля, Старый Цзян смотрел на эту сцену с вертелом креветок в руках и размышлял, не заметив, что креветка была съедена. Он снова укусил вертел в руке. «Хань Фэй, остановись!» Цзян Цинь была удивлена. Это определенно была не кипящая кровь. Одному богу известно, что это такое. Как кипение крови может улучшить человека от 9 уровня рыбака до мастера рыбалки среднего уровня? Хань Фэй усмехнулся и даже не остановился. Увидев, как его удочка вспыхнула духовной энергией, Цзян Цинь в гневе выругалась. Этот сопляк собирался напасть на нее духовным энергетическим взрывом. Бам, бам, бам. Через очень короткие промежутки времени он сделал 3 взрыва духовной энергии подряд. Хань Фэй, довольна. Цзян Цинь ударила так быстро, что была видна только тень ее кулака. Она также начала атаку духовного взрыва энергии, отправляя Хань Фэя в полет по воздуху. Цзян Цинь просто хотела остановиться, когда удочка Хань Фэя внезапно ударил ее по лбу. Ляск. Когда пурпурная бамбуковая удочка был отброшен прочь, послышались свистящие звуки. Цзян Цинь немедленно вернула свои силы до продвинутого мастера рыбной ловли. Ее руки двигались быстро, стряхивая летящие кинжалы размером с ладонь, которые были брошены в нее. Хань Фэй, но ее слова были проигнорированы. Хань Фэй наклонился вперед и попытался ударить ее 2 кинжалами на расстоянии вытянутой руки. Цзян Цинь быстро увернулась, но кинжалы последовали за ней, как ее тень, и повернулись, как бабочки в руках Хань Фэя. Хотя Цзян Цинь вернула свою силу до уровня продвинутого мастера рыбалки, она все еще была задета и получила рану на предплечье Хань Фэем. Мало того, Хань Фэй все еще хотел ударить ее ножом в грудь. Цзян Цинь была наконец раздражена. Она мгновенно наполнила свое тело духовной энергией. С грохотом Хань Фэй отбросила назад на 7-8 метров. Хань Фэй упал на землю, сделав сальто назад. Он внезапно холодно улыбнулся Цзян Цинь, и кинжал в его руке полетел так быстро, как молния. Кинжал был покрыт сверкающей духовной энергией и оставлял длинную тень, разрезая воздух. Лицо Цзян Циня сильно изменилось. Она тут же собрала всю духовную энергию в своем теле и закричала: «Уничтожь!» Бам! Яростный взрыв прямо опрокинул землю в 3 метрах от ноги Цзян Цинь, и последняя посмотрела вниз на свой кулак, только чтобы увидеть, что был порез между ее средним пальцем и безымянным пальцем, и кровь сочилась из него. Цзян Цинь был шокирован. Рыбак 9 уровня заставил ее истекать кровью. Как такое вообще возможно? Никто этому не поверит, даже она сама. Она была настоящим мастером рыбной ловли, всего в одном шаге от того, чтобы быть скрытым мастером рыбной ловли. Она даже могла бороться с Фан Цзе, но теперь рыбак 9 уровня сделал порез на ее руке. Хань Фэй, казалось, собирался снова напасть на нее, но как только он твердо встал на ноги, то рухнул на землю и потерял сознание. Видя это, Цзян Цинь не знала, что делать. Он потерял сознание, так что она не могла ударить его, но если бы она не ударила его, то не смогла бы выплеснуть гнев за то, что он чуть не убил ее прямо сейчас. «Я же говорил тебе не делать из него воина души. Смотри, какого маленького монстра ты сделал. Он был таким хорошим мальчиком, когда изучал искусство концентрации духа. Все, что он делал, это собирал цветы и иногда готовил, но теперь он совсем не очарователен». Старый Цзян неторопливо прошел вперед, коснулся шеи Хань Фэя и слегка кивнул. Он действительно упал в обморок. Цзян Цинь была сбит с толку. «Почему он нападал на меня как сумасшедший?» Старый Цзян задался вопросом. «Какие боевые навыки ты выбрала для него? Как эти навыки смогли превратить его в это?» «Боевые навыки? Ну, я выбрал для него несколько боевых навыков из деревенской библиотеки. Знаешь, там были только некоторые плохие базовые боевые навыки». «А, это странно. Тогда откуда у него эти сумасшедшие боевые навыки?» У Цзян Циня появилась идея. «Но я заметила, что боевые навыки, которые он только что использовал, являются похожими версиями тех, которые я выбрала для него, и намного сильнее, чем оригинальные. У этого парня наверняка есть секрет. Я так и знал, он за один день выучил энциклопедию духовных растений. Как такое вообще возможно?» У Цзян Циня не было ответа. «Я подумала, что он сошел с ума. Тебе не кажется, что он только что был похож на монстра? Ну, гениям всегда завидуют». В постели Хань Фэй чувствовал боль во всем теле, как будто он бродил по морю 5 дней и 5 ночей. Он чувствовал, что его кости почти развалились. «Ай, дедушка, сестра Цинь!» Вскоре они вдвоем вошли с улицы. Старый Цзян прибыл первым. «Разве это больно? Ты это заслужил. Боевые навыки, которые ты узнал, находится за пределами твоей физической выносливости. Ты должен быть рады, что ты не инвалид. Если бы твое тело не было достаточно сильным, ты бы кончил бы как инвалид в постели на всю оставшуюся жизнь. Хань Фэй посмотрел на Цзян Циня. Сестра Цинь, это ты попросила меня сражаться вместе с тобой. Я сказал, подожди минутку, но ты меня не послушал. Цзян Цинь выглядела серьезной. Где ты научился этим боевым навыкам? Хань Фэй был озадачен. Ты сам выбрала их для меня. Дерьмо, боевые навыки, которые ты использовал, это не то, что я выбрала для тебя. Как ты можешь это объяснить? Глава 82. Хань Фэй, конечно же, не скажет ей правду, и поэтому он начало говорить, что попало. Ох, ну и ну, вот значит как. Я попробовал порывистую удочку, но она была не очень-то и проста в использовании. Просто быть быстро недостаточным. Ли Ганг тоже быстр, но я одолел его одним ударом. Поэтому я немного улучшил ее, взял немного духовной энергии их своего тела и взорвал ее, а затем она стала даже проще. Она стала более мощной, сохраняя при этом всю свою скорость. Цзян Цинь и старик были ошеломлены его словами. Ты кем себя возомнил, немного улучшил, но если честно, то боевые навыки действительно стали намного мощнее. Цзян Цинь спросила, а как насчет кипения крови? Хань Фэй объяснил, это все бесполезно. Я попробовал использовать ее, но почувствовал, что меня почти поджарило. Как же я мог еще сражаться с другими в таком состоянии? Так что я тоже его изменил. Я расщепил духовную энергию на кусочки, покрыл ими свои внутренние органы и заставил влиться в мои внутренности. Ну, знаете что, я действительно становился сильнее, когда духовная энергия вошла во внутренности, хотя я чувствовал себя немного неудобно. Старый Цзян вытер рукавом пот с лица. Ты что, издеваешься надо мной? Обернуть внутренние органы духовной энергией и влить в них духовную энергию. Я даже не думал об этом, но ты просто пошел вперед и сделал это. Старому Цзяну было любопытно, каков будет следующий шаг. Я догадываюсь, как ты объяснишь свой последний шаг. Ты вылил всю свою духовную энергию в удочку и заставил духовную энергию взорваться, как только удочка коснулась твоего врага, верно? Как ты до этого додумался? У Хань Фэя тоже не было проблем с объяснением этого вопроса. Я просто хотел увеличить свою боевую мощь. Разве более сильная боевая мощь не лучше в бою? Старый Цзян на это не купился. Чушь собачья, хоть этот трюк и не так уж плох, но что, если тебе не удалось убить своего врага? Или если бы у тебя было больше одного врага, сколько врагов ты сможешь убить одним ударом? Хань Фэй хотел почесать голову, но рука немного побаливала, и он отказался от этой идеи. Но он подумал про себя. Хотя мое тело может выдержать только 400 очков духовной энергии, верхнего предела нет. Когда духовная энергия в моем теле израсходована, я могу легко восполнить ее. Чего же я боюсь? А ты? Отдохни хорошенько. Кроме порывистой удочки, ты не сможешь опрометчиво использовать другие боевые навыки, проинструктировала Цзян Цинь. Но что же мне делать дальше? Я имею в виду пути воина души. Цзян Цинь сказал, подождите несколько дней. Через день Хань Фэй пришел в себя. Он хотел выйти в море, но ему было запрещено выходить в море в течение 3 месяцев, и его лодка также была конфискована, поэтому он должен был отказаться от этого плана. Одна лишь жаровня не могла удовлетворить его требованиям. Спустя более чем месяц он получил только 80 000 очков духовной энергии от ларька с барбекю. После оттачивания ножей, получения боевых навыков и обучения, теперь у него осталось только 68 000 очков или около того. Их было много, казалось, их было много, но на самом деле их было совсем немного. Но был также пиковый уровень, который ему еще надо было достичь, поэтому он смог бы прорваться, чтобы стать мастером рыбалки. Теперь он был готов прорваться на пиковый уровень, и его духовная энергия достигла предела 419. Но как насчет следующего прорыва? Этих очков духовной энергии ему, конечно же, было недостаточно для того, чтобы пробиться и стать мастером рыбной ловли. «Дедушка, я возьму отпуск на несколько дней». Старый Цзян был любопытен, когда он спросил, «Куда ты идешь?» «Ну, у меня есть серьезные дела, которые нужно решить». Прежде чем старый Цзян ответил, Хань Фэй ушел и ушел в свою тайную маленькую пещеру. 3 дня спустя, Хань Фэй небрежно подошел в ларьку, чтобы набраться духовную энергию, но когда он подошел к ларьку, то обнаружил, что никто не стоит в очереди. «Брат Ганг, а где же клиенты?» Когда Ли Ганг увидел приближающегося Хань Фэя, он разрыдался и сказал, «Молодой господин, мы разоримся. Теперь никто не осмеливается купить наше барбекю. Ли Цин присоединился к барбекю-ларьку месяц назад. «Молодой господин», – мрачно сказал он, – «это тигры. Они угрожали людям, кто хотел купить еду, и говорили, что убьют каждого, кто осмелится купить ее». «Что?» Хань Фэй мгновенно взорвался гневом. «Остановка моего бизнеса – это равносильно тому, что моему источнику духовной энергии пришел конец. Черт, неужели Ли Чжуй официально объявляет мне войну?» Хань Фэй ушел без малейшего колебания, неся свою удочку. Ли Ганг поспешно остановил его. «Молодой господин, что вы собираетесь делать? А что еще я могу сделать? Я собираюсь трахнуть Ли Чжуя, этого старого ублюдка». «Ли Ганг, Ли Цин, молодой господин, пожалуйста, не делайте этого. Я слышал, что Ли Чжуя выздоровел», — умолял Ли Ганг. «Возможно, это и правда», — добавил Ли Цин. «В конце концов, тигры очень богаты. Говорят, что Ли Чжуй купил много дополнительных лекарств в этом месяце и даже послал своих людей к морю, чтобы найти духовные плоды. Кажется, у него что-то есть». Но Хань Фэю было все равно. «Хм, ну и что с того? Неужели он прорвался, чтобы стать великим мастером рыбалки? Как он смеет так провоцировать меня?» «Молодой мастер, хотя Ли Чжуй еще не является великим мастером рыбной ловли, его сила уже находится на пике мастера рыбной ловли. Боюсь, что его сила уже достаточно близка к силе великого мастера рыбной ловли», — предупредил Ли Цин. Хань Фэй сжал кулак. «Он хочет отрезать источник моей духовной энергии. Как я могу это вынести?» Хань Фэй глубоко вздохнул и успокоился. «Как тигры угрожали нам?» Ли Ганг вздохнул. «Они просто стояли прямо перед нашим ларьком и останавливали людей от покупки нашего барбекю. Они даже поставили своих людей охранять. Смотри, вон те два парня, это их люди. Как только клиент придет, они будут угрожать ему». Хань Фэй повернул голову и увидел, что на него действительно смотрит два человека. «Ха-ха». Хань Фэй подошел прямо к ним и направил на них пурпурную бамбуковую удочку. «Вы что, из тигров?» Один из них проигнорировал Хань Фэя и фыркнул. Другой сказал: «Да, да как ты смеешь мне угрожать?» Бам! В следующую секунду один из них был отброшен ногой, и, увидев эту сцену, другой уже собирался убежать, но его ударили по голове, и он упал на землю. Их обоих вырвало кровью. «Ты, как ты посмел ввязаться в драку на плавучем острове?» Команда правоохранительных органов Хань Фэй насмехался над ними. «Теперь вы вспомнили про команду правоохранительных органов? Разве ты не был на своем высоком коне минуту назад?» Хань Фэй совсем не боялся. «В любом случае, мне теперь запрещено выходить в море. Для меня не было ничего страшного в том, чтобы ударить одного или двух хулиганов». Бам! Хань Фэй подпрыгнул и избил их обоих. Наступив на голову одного из них, он сказал: «Ты ведь из тигров, не так ли? Теперь я запомнил ваши лица. В следующий раз, когда мы встретимся в море, я убью вас. Кто посмеет затеять драку здесь?» Группа сотрудников правоохранительных органов подошла издалека во главе с мастером рыбной ловли, который холодно крикнул Хань Фэю. Хань Фэй пнул человека под ногами и улыбнулся мастеру рыбной ловли. «Это я, но эти двое угрожали моим клиентам. Теперь никто не осмеливается купить что-либо в моем ларьке, поэтому я устроил им небольшое наказание. Разве я нарушил закон, сэр?» Мастер рыбной ловли посмотрел на Хань Фэя и спросил: «Ты Хань Фэй?» «Да». Мастер рыбалки слегка покачал головой. «Плавучий остров будет только поддерживать порядок на плавучем острове. Простите меня за то, что я не могу контролировать их поведение, но бои запрещены на плавучем острове. На этот раз мы тебя не накажем, но больше так не делай». Хань Фэй тут же улыбнулся. «Сэр, то есть тигры могут угрожать здесь любому и убивать тех, кто не подчиняется им на рыбных промыслах, и вы ничего не сделаете с этим». Мастер рыбалки замолчал, и это означало, что он говорит правду. Хань Фэй обернулся и спросил Ли Цин: «Ли Цин, какие дела ведут тигры на плавучем острове?» Ли Цин ответил: «Они управляют десятками казино, рыбных лавок и магазинов с наживкой. Покажи мне все их магазины, которыми они управляют». «Да-да, молодой господин». Мастер рыбалки нахмурился и тихо крикнул: «Хань Фэй, не уходи слишком далеко». Хань Фэй обернулся и усмехнулся ему: «Сэр, я обещаю, что никому не причиню вреда, если только кто-нибудь не сделает этого первым». С этими словами его лицо похолодело, и он ушел. «Мастер Ву, не слишком ли высокомерен этот Хань Фэй?» — раздался за спиной мастера рыбалки голос одного из членов команды. Учень прищурился. «Похоже, Хань Фэй уверен в себе. Он вовсе не слабак. Эти два человека оба находятся на пике 9-го уровня, но почти не имели сил сопротивляться. Он получил какую-то особую возможность. Учень считал, что Хань Фэй получил эту особую возможность из-за Танге. Иначе, как Хань Фэй мог так быстро подняться до 9 уровня? Учень махнул рукой. Следите за ним. Просто убедитесь, что никакой драки не будет. Тигры — это кучка злодеев, и им вообще не нужна наша защита. Давайте просто останемся нейтральными. Казино тигров. Ли Цин повел Хань Фэя в одно из казино, принадлежащих тиграм. Молодой господин, вот оно. Кто-то сразу же узнал Ли Цина и закричала. Ли Цин, предатель, как ты посмел прийти сюда? Ли Цин холодно фыркнул, не говоря ни слова. Хань Фэй отмахнулся от них. Прочь, я хочу сегодня поставить немного денег. Эти двое отказались уступать ему дорогу. Лицо Хань Фэя похолодело. Что вы делаете? Разве я не ваш гость? Если вы меня не впустите, тогда закройте это казино. Двое мужчин нахмурились, и в конце концов они впустили его. Они подумали, что если Хань Фэй хочет поиграть здесь, то почему бы ему этого не позволить? В любом случае, если он потеряет здесь деньги, это было бы идеально. Но меньше чем через минуту после того, как Хань Фэй вошел, они услышали громкий шум изнутри. Казалось, что-то разбилось вдребезги. Лицо Ученя изменилось. «Давай зайдем внутрь». Войдя внутрь, правоохранители увидели, что Хань Фэй разбил все игорные столы пурпурной бамбуковой удочкой. Он был окружен 5 или 6 членами тигров, которые были на стороже, как будто столкнулись с грозным врагом. Хань Фэй небрежно бросил взгляд на Ученя. «Мастер У, я никого не бил, просто разбил несколько предметов. Я им все верну. Вы знаете, я богат. Ли Ганг, где наши деньги?» Глава 83. Ли Ганг быстро достал мешочек с жемчугом, причем все это были жемчужины среднего качества. Хань Фэй достал одну из них и бросил на землю. «Эти столы мои». Учень был безмолвен. «Разве ты не говорил, что богат? Как ты мог оставить только жемчужину среднего качества?» Бам! Пурпурная бамбуковая удочка сверкнула в руках Хань Фэя, и Хань Фэй внезапно разбил мебель в казино с атакой взрыва духовной энергии. Кто-то сердито крикнул. «Хань Фэй, ты ищешь смерти. Ха-ха, Ли Чжуэ, старый ублюдок, выходи. Если бы бои на плавучем острове не были запрещены, твоя кровь уже давно высохла бы. Если бы не это, как ты думаешь, дожил бы ты до наших дней?» Хань Фэй улыбнулся. «Просто позвони Ли Чжуэ. Я убил его сына и рано или поздно убью и его тоже». Учень нахмурился. «Хань Фэй, успокойся. Даже если ты разобьешь казино, ну и что, эти вещи будут заменены в ближайшее время». Хань Фэй сказал как бы между прочим. «Тогда я снова разобью их. Как они смеют трогать мой ларек для барбекю? Я просто возвращаю им то, что они сделали». Учень не знал, что сказать. По его мнению, Хань Фэй не был властным человеком. Почему он вдруг стал таким, несмотря на то, что его защитник, Танге, исчез? Он разгромил 6 магазинов подряд прямо у них на глазах, но это казино было совсем другое. Он охранялся мастером рыбной ловли. Прошептал Ли Цин Хань Фэю. Это Ли Даа из тигров. Его сила находится на пике молодого мастера рыбалки. Он довольно сильный. Ладно, продолжаем громить казино. Ли Цин, все остальные. Хань Фэй, не выводи меня из себя, взревел Ли Даа. Если ты сейчас же уйдешь, я тебя отпущу. В противном случае, я преподам тебе хороший урок. Хань Фэй поднял пурпурную бамбуковую удочку, которую держал в руке. Я, Хань Фэй, бросаю тебе сегодня вызов. Осмелишься ли ты принять мой вызов? Жужжание. Ли Цин и Ли Ганг чувствовали только гул в своих головах. Глаза очень расширились. Ты, рыбак 9 уровня, бросаешь вызов мастеру рыбной ловли? Ты хочешь умереть? Ха-ха. Ли Дай рассмеялся, как будто услышал самую смешную шутку в мире. Хотя ходили слухи, что Хань Фэй убил Ли Ланга, еще не было известно, как он умер. В конце концов, это было в море. Ночью в море может случиться все, что угодно. Но теперь Хань Фэй бросил ему вызов на плавучем острове. Один бог знает, кто дал ему такое мужество. Ли Даа улыбнулся. «Я пытался найти способ поймать и убить тебя, но ты просто пришел в мои руки сам. Если я не приму твой вызов, люди будут смеяться надо мной. Тогда давай подеремся». Учень нервничал. «Хань Фэй, тебе лучше подумать еще раз. Это уже не шутка. Если ты проиграешь, никто не сможет тебе помочь. Я проиграю? В своей жизни я никогда не проигрывал». Все замолчали. «Почему ты все еще хвастаешься в это время? Ты никогда не проигрывали, потому что люди боялись, что они забьют тебя до смерти». Некоторые люди начали ухать, особенно члены тигров. Многие люди хотели, чтобы Ли Дая жестоко пытал Хань Фэя. Там было открытое пространство соответственно на севере, юге, востоке и западе плавучего острова. С некоторыми редкими деревьями на этих открытых пространствах они первоначально использовались в качестве тренировочных площадок для обучения навыкам рыбной ловли. Но на данный момент на восточный полигон прибыла большая группа людей. Шокирующая новость о том, что рыбак 9 уровня бросил вызов мастеру рыбалки, быстро распространилась, и все больше и больше людей приходило посмотреть. Вскоре тренировочная площадка была плотно забита людьми. Учень был свидетелем этого вызова. Он посмотрел на Хань Фэя сложным взглядом. Ли Дая спросил: «Мы можем начать? Я готов размозжить тебе голову в любое время». Учень отдал официальный приказ: «Начинайте». Хань Фэй немедленно начал атаку духовного взрыва энергии с его пурпурной бамбуковой удочкой. Ли Дая холодно улыбнулся. «Этот сопляк хочет поиграть со мной в атаке взрывной духовной энергии? Неужели ты действительно думаешь, что этот убогий боевой навык может навредить мне?» Бам! В одно мгновение руки Ли Дая онемели. Его лицо сильно изменилось. Удар был действительно мощным. С точки зрения силы, сила этого парня была уже сравнима с силой мастера рыбной ловли. Однако Ли Дая усмехнулся. «Физическая сила не важна в бою. 1000 теневых удочек, умри». Хань Фэй видел этот навык 1000 теневых удочек. Он выбрал этот боевой навык из деревенской библиотеки, но Цзян Цинь выбросила его. Хань Фэй чуть не рассмеялся. «С чего ты взял, что можешь двигаться быстрее меня?» Хань Фэй активировал удочку безумного дьявола. Со смешком он подпрыгнул, как порыв ветра. Ляск, ляск, ляск. Хань Фэй и Ли Дая яростно сражались с чрезвычайно быстрой скоростью. Все, что могли видеть зрители, это тени от удочек, которые слепили им глаза. Лицо Ли Дая резко изменилось. Он может идти в ногу со своей скоростью. И почему у него такая огромная сила в каждом ударе? Бам! Ли Дая больше не мог поспевать за скоростью Хань Фэя. Внезапно кто-то ткнул его в грудь, а по лицу ударил пурпурная бамбуковая удочка. Он был отправлен в полет, половина его лица была помята, а скулы потрескались. Черт возьми, слияние. Все были поражены. Ну же, ты же мастер рыбалки. Нужно ли мастеру рыбной ловли сливаться со своим духовным зверем в борьбе с рыбаком 9 уровня? Учень тоже был ошеломлен, но он был действительно потрясен силой Хань Фэя. Он действительно рыбак 9 уровня. Ли Дая больше не смел смотреть на Хань Фэя сверху вниз. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Если он не примет своего врага всерьез, его могут убить. Жирная черная рыба внезапно ворвалась в тело Ли Дая. Его сила внезапно возросла, он взревел и бросился на Хань Фэя. Кто-то крикнул: «Берегись, железноголовая рыба имеет железную кожу и кости». Сейчас твердость его тела увеличилась как минимум на 30%. Хань Фэй пробормотал: «О, 30%, ярость». Все были удивлены, увидев, что тело Хань Фэя внезапно раздулось, голубые вены на его теле выступили, а глаза налились кровью. Бам! Ли Дая снова полетел, быстрее, чем в прошлый раз. Кровь хлестала у него изо рта, когда он еще был в воздухе. Он спрашивал себя, почему Хань Фэй вдруг стал таким сильным. Прежде чем Ли Дая упал на землю, он увидел удочку, летящую ему в голову. Ли Дая побледнел от страха, но что он мог сделать в воздухе? Ляск! Ли Дая тяжело упал на землю, и его лицо было почти разбито ударом удочки. Хотя он и слился со своей железноголовой рыбой, но все же не выдержал такого сильного удара. Твердость его тела была улучшена на 30% после того, как он слился со своим духовным зверем, в то время как Хань Фэй удвоил свою силу, когда он активировал ярость. Было ясно, как божий день, кто из них сильнее. Хань Фэй проткнул грудь Ли Дая пурпурной бамбуковой удочкой. Затем он закричал на членов тигров, которые были напуганы: «Скажите Ли Чжуе, что я скоро пошлю его навестить сына. Скажи ему, чтобы подождал». Затем лицо Хань Фэя дернулось, и его тело, казалось, обмякло. Он снова принял свой первоначальный вид. Ху Хань Фэй споткнулся и чуть не упал. К счастью, сражение закончилось быстро. Казалось, что он все еще не мог контролировать ярость очень хорошо, потому что этот боевой навык был слишком силен. Ли Ганг и Ли Цин были ошеломлены увиденным. Увидев, что Хань Фэй споткнулся, они быстро шагнули вперед, чтобы помочь ему встать. Все присутствующие были шокированы. Рыбак убил мастера рыбной ловли, что произошло впервые в деревне Небесной Воды. Хань Фэй не только убил Ли Дая, он вообще не был ранен, даже его кожа не была поцарапана. Что же это за чудовищный талант у него был? Тигры. Глаза Ли Чжуи блеснули холодным блеском. Это Хань Фэй убил Ли Дао? Да, лидер, я видел это своими глазами, но Хань Фэй, похоже, использует секретную технику. Хотя он убил Ли Дао, его духовная энергия, казалось, была исчерпана. Ли Чжуи сузил глаза. Хань Фэй должен умереть. Сначала он убил Ки Ланга, а потом и Ли Дао. Два рыболовных мастера тигров были убиты им. Этот парень растет слишком быстро. Он даже задавался вопросом, скрывал ли Хань Фэй истинный уровень своего духовного наследия. Иначе, как он мог расти так быстро? В доме деревенского старосты. Что? Хань Фэй убил мастера рыбной ловли? Деревенский староста был ошеломлен. Может быть, старый Цзян научил его каким-то мощным боевым навыкам? Это могло бы все объяснить. Старый Цзян был самым загадочным человеком в деревне Небесной Воды, а также единственным, кого он не мог видеть насквозь или победить. Хань Фэй действительно повезло. Может быть, именно по этой причине Хань Фэй отказался ехать в город в этот день, независимо от того, была ли рынок восточный или западный. Весь плавучий остров говорил об этом. Это было самое большое событие в деревне Небесной Воды за последние десятилетия. Рыбак убил мастера рыбной ловли. Никто никогда не слышал об этом раньше. Поздно ночью Хань Фэй спросил Ли Цин, где находится сокровищница тигров. Ли Цин поспешно остановил Хань Фэя. «Молодой господин, тебе лучше туда не ходить. Это место усиленно охраняется тиграми. Это место охраняют не только мастера рыбной ловли, но и по меньшей мере десятки рыбаков пикового уровня. Если кто-то вторгается, Ли Чжуи все время приходит сам. Последствия этого непредсказуемы». Хань Фэй парировал. «Ты думаешь, я глуп? Я, конечно, не буду просто вламываться туда. Я просто хочу понаблюдать за местностью и дождаться подходящего случая. Не трать мое время, просто скажи мне, где это место». «Это по адресу, когда Ли Цин ушел». Хань Фэй усмехнулся. «Ли Чжуи, ты хочешь отрезать мой источник богатства и духовной энергии? Ладно, сначала я заберу все твои сокровища». Глава 84. В темноте Хань Фэй прикрыл лицо черной рыбьей шкурой. «Малыш черненький, когда ты заплывешь туда, вынь все, что увидишь, кроме тех, что слишком велики для тебя. Не оставляйте после себя ничего, что ты сможете унести». «Понял». Маленький черный интимно потерся о лицо Хань Фэя и вылетел наружу. Удивился Хань Фэй. Был ли духовный зверь рыбой или душой? Если он был рыбой, то почему летал по воздуху без воды? Но если бы он был душой, он не мог бы так же плавать в воде, есть и кусать людей до смерти. Хань Фэй лежал в лесу в отдалении и ждал неподвижно, маскируясь и превращаясь в тот же цвет, что и растительность. Через некоторое время маленький черный приплыл с маленькой бутылочкой во рту. Хань Фэй открыл бутылочку и обнаружил, что это была бутылка с духовными пилюлями. Неплохо. Видя, что маленький черный не уходит, а продолжает смотреть на пилюли, Хань Фэй неохотно взял пилюлю из бутылки и бросил ее в рот. Маленький черный удовлетворенно улетел. Во второй раз маленький черный принес денежный мешок с почти сотней жемчужин среднего качества. Хань Фэй был не совсем удовлетворен. «Мой ларек с барбекю принес мне много денег. Эти деньги для меня ничего не значат. Но ладно, это все равно деньги». Хань Фэй почувствовал, что должен что-то сказать, когда маленький черный принес ему больше дюжины таких мешочков с деньгами в ряд. «Малышка черненький, давай украдем что-нибудь еще. Эту дрянь нельзя есть. Духовная энергия внутри очень мала и непроста в использовании. Плыви и укради что-нибудь с духовной энергией или хотя бы что-то ценное, такие как маленькие бутылки и маленькие коробки». Маленький черный быстро задвигался. Хань Фэй подсчитал, что ему потребуется около 5 минут, чтобы проделать обратный путь. Прошел всего час или около того, а стражники все еще нечего не заподозрили и ели семена морской дыни. Через 5 минут малышка черный принес ему маленькую коробочку. Хань Фэй открыл ее. Ух ты, духовный плод. Поскольку он был слишком ароматным, Хань Фэй немедленно закрыл коробку. Хань Фэй проинструктировал: «Маленький черный, просто укради все, что есть». Однако, к разочарованию Хань Фэя, таких духовных плодов было только 2, что делало его очень несчастным. Ли Цин сказал, что Ли Чжуи послал много людей, чтобы найти духовные плоды. Как он мог получить только 2? Вряд ли Хань Фэй знал, что там, где есть духовные плоды, должен быть сильный зверь-хранитель. Морской дракон, с которым он столкнулся в прошлый раз, был не тем, с чем обычные люди могли бы иметь дело. Чтобы получить 2 духовных плода в свои руки, тигры потеряли десятки членов. Если бы Ли Чжуи знал, что его духовные плоды были украдены, его бы вырвало кровью в гневе. На следующий день, рыкахвы, куча отходов. Кто ограбил мою сокровищницу? Ли Чжуи сходил с ума. Все мелкие вещи внутри исчезли, и не осталось ни одного желейного боба. Самые большие из них, такие как оружие, были оставлены, но на них были ряды следов от зубов. Некоторые виды оружия даже исчезли, но кто, черт возьми, будет есть оружие? Теперь Хань Фэй сидел дома и радостно перебирал сокровища, которые он получил от тигров и которые заполнили целый карман. Только два духовных плода стоили много денег, не говоря уже о том, что было так много других вещей. Три бутылки духовных пилюль, и маленький черненьких съел полбутылки. Осталось еще 7500 очков духовной энергии. Неплохо. 1314 жемчужин среднего качества. Тигры действительно бедны. Неужели они совершили так много преступлений только для того, чтобы собрать такую небольшую сумму денег? На самом деле, Хань Фэй не знал, что в сокровищнице был целый сундук жемчуга среднего качества, но маленький черненький не смог унести его. 27 бутылок жидкости для улучшения тела из железной рыбы. Тигры чертовски богаты, чтобы иметь так много жидкости. Это бесценно, особенно когда вы хотите подготовить свое тело. А, ух ты, карта сокровищ. Хань Фэй был ошеломлен и немедленно убрал все остальное в сторону. Найдя в ящике карту сокровищ, он был вне себя от волнения. Хань Фэй разгладил рыбью кожу на столе, и на экране появилась маленькая карта. Центральной областью карты был плавучий остров, ниже которого располагались обычные рыбные промыслы, но то, что было нарисовано на карте, было не морской поверхностью, а подводной местностью. На карте было отмечено много разных мест: коралловые рифы, змеиные пещеры, подводные каменные пещеры, населенные духами медузы поселения и десятки других мест были на карте. Среди них три места были отмечены как опасные. Одна из них представляла собой поселение медуз, поглощающих дух, другая — подводную каменную пещеру, а третья — погребальную яму лодок. Среди этих трех мест только название «погребальная яма лодок» было нарисовано в круге. Хань Фэй нахмурился. Он никогда не слышал ни об одном из этих мест, но по этим названиям он мог сказать, что эти места не были обычными. Погребальная яма лодок, должно быть, там потонуло не одно судно. Но почему корабли опускались именно в это место? Может быть, там была проблема с магнитным полем, как на Бермудах? Нет, если была проблема с магнитным полем, люди должны были узнать об этом. Кто же тогда осмелился пойти на обычную рыбалку? Хань Фэй подумал про себя, что Ли Чжуи, должно быть, исследовал это место, но он выжил по счастливой случайности. Иначе откуда бы он узнал, что в этом месте тонет много рыбацких лодок? На следующий день Хань Фэй подошел к Ли Цин. «Дядя Цин, ты не знаешь, где находится погребальная яма лодок?» Ли Цин немедленно побледнел и быстро сказал: «Молодой господин, ты не должен идти туда, это очень опасно». Видя реакцию Ли Цин, Хань Фэй уже имел грубую идею в своем сердце и сказал: «Просто скажи мне, что мне все еще запрещено выходить в море в течение 2 месяцев». Услышав это, Ли Цин почувствовал облегчение, но все равно выглядел немного испуганным. «Молодой господин, даже в обычном промысле существует много опасностей. Люди просто не знают о них. Самое опасное место на нашем рыбном промысле – это погребальная яма лодок. Говорят, что десятки рыбацких лодок исчезают там каждый год. Молодой господин, ты не знаешь, откуда взялись раны на лидере? Нет, на теле и лице Ли Чжуя». Хань Фэй поднял бровь. «Он получил эти шрамы в этой погребальной яме лодок?» Ли Цин ответил: «Да, Ли Чжуя уже был продвинутым мастером рыбалки в то время. Хотя он еще не достиг вершины, но уже был недалеко от нее. Он услышал, что несколько его кораблей исчезли там, поэтому он начал расследование лично. Однако ты знаешь, что он вернулся с серьезными травмами только через 15 минут, и никто из людей, которых он взял с собой, не вернулся. В то время у него было по меньшей мере 100 ран на теле. Хотя он едва избежал смерти, шрамы на его лице и теле не заживали». Хань Фэй быстро продолжал спрашивать: «Он что, получил там свою тигровую голову рыбы?» Ли Цин помолчал и покачал головой: «Нет, он получил эту тигровую голову рыбы из поселения медуз, поглощающих дух. Но вам тоже не следует туда ходить, молодой господин. В этой воде мало кто ловит рыбу. Этот дух, поглощающий медуз, также продается на рынке, но его мало кто покупает. Он будет поглощать духовную энергию других рыб. Люди, которые отправляются в море, легко засасывают свою духовную энергию медузами и умирают в море. В то время Ли Чжуи взял более 20 человек, чтобы исследовать это место, но только 7 из них вернулись. К счастью, ему вернули деньги и он получил свою тигриную голову рыбы. Хань Фэй кивнул и спросил: «Ты знаешь, где находится подводная каменная пещера?» Ли Цин был озадачен и покачал головой. «Может быть, это на дне обычного промысла, я никогда о нее не слышал. Ну и ладно, я боюсь, что ларек с барбекю прямо сейчас выходит из бизнеса. Вы с Ли Гангом можете отдохнуть, остаться дома, выпить и повеселиться. Не выходите на улицу». «Да, босс». На обратном пути к плантации Хань Фэй размышлял об этом. Там должна быть возможность в духе поглощающего медузы поселения. Возможно, там обитала рыба с головой тигра, но эту рыбу забрал Ли Чжуэ. Там не может быть никаких других возможностей, в противном случае, Ли Чжуэ определенно вернулся бы во второй раз. Но он не был уверен, был ли Ли Чжуэ когда-нибудь в подводной каменной пещере или нет. Было только две возможности. Во-первых, его там не было, а во-вторых, он был там, но не нашел подходящего случая. Если это было последнее, то, по крайней мере, люди могли безопасно вернуться из этого места. Но если это было первое, Ли Чжуэ не пошел туда из-за чего-то, чего он боялся. Тогда это было достойно его бдительности. Но Хань Фэй не испугался. Это же сокровище. Как может охота за сокровищами не быть опасной? Но разве охотники за сокровищами боятся? Разве я когда-нибудь боялся? Нет, все охотники за сокровищами полны авантюрного духа в своих костях, и все они рискуют своей жизнью. Хаем, должно быть, есть большой шанс в яме для лодок. Я должен пойти в это место, сокровища. Глава 85. Сестра Цинь, ты можешь сделать мне одолжение? А, Хань Фэй посмотрел на нее. Ты можешь снять этот запрет с меня? Я не выходил в море больше месяца и чувствую, что я задыхаюсь. Цзян Цинь не думала, что это хорошая идея. Ни за что. Силы Ли Чжуэ были восстановлены. Если ты уйдешь в море, он может пойти и убить тебя. Не переоценивайте свои силы. С Ли Чжуэ не так просто иметь дело. Ты пока не можешь его убить. Я никому не дам поводу, чтобы они смогли узнать, я ушел в море. Я быстро вернусь. Не забывай, что у меня есть рыбацкая лодка, которую мне подарил Фан Цзе. Может ли лодка Ли Чжуэ догнать мою? Цзян Цин не был убежден. Даже не думай об этом. То, что ты должен сделать сейчас, это культивация. Сделайте прорыв, чтобы стать мастером рыбалки, и я отпущу тебя. Хань Фэй был расстроен. Неужели ты думаешь, что я не хочу совершить прорыв? Но я не могу сделать это без достаточного количества духовной энергии. Хань Фэй вздохнул. В последнее время он часто участвовал в драках, поэтому его духовная энергия расходовалась очень быстро. Он принял все духовные пилюли и духовные плоды, которые он получил от тигров. Однако, включая его собственную духовную энергию, у него было только менее 60 000 очков духовной энергии, что, безусловно, было недостаточно для него, чтобы пробиться, чтобы стать мастером рыбной ловли. Согласно тому, о чем он раньше думал, ему нужно было по меньшей мере 50 000 очков духовной энергии, чтобы пробиться через узкое место, а затем он должен был восстановить свое тело и подтолкнуть себя к пику младшего мастера рыбалки. Ему потребуется гораздо больше духовной энергии, чем 50 000 очков. Ночью все было тихо. Хань Фэй выскользнул и направился в порт. Его белая рыбацкая лодка все еще стояла там, подвешенная в середине утеса плавучего острова. В порту дежурила команда людей, которые болтали, поедая семена морской дыни. Внезапно они услышали какой-то звук, и им показалось, что кто-то что-то опрокинул. И кто же это? Пойдем посмотрим, что там такое. Хань Фэй быстро подошел с другой стороны. Как только он вошел, кто-то посмотрел в эту сторону и почти заметил его. К счастью, в этот момент Хань Фэй висел на краю обрыва, чего большинство людей не осмеливались сделать, потому что если они упадут, то точно умрут. Хаем, запретить мне выходить в море? За что? На этот раз я останусь в море, по крайней мере, на 5 дней и ночей. Затем Хань Фэй повел украденную рыбацкую лодку, чтобы найти свою собственную лодку. Через некоторое время Хань Фэй ушел в море. Он кричал от радости и возбуждения. «Ха-ха, наконец-то я свободен. Вы хотите запретить мне выходить в море? Это невозможно. На плантациях?» Старый Цзян спросил. «Почему ты отпустила мальчика в море? У него есть секреты. Разве ты не видишь, что он ненавидит сидеть в заперти на суше?» — предположила Цзян Цинь. «Ха, лучше бы он помолился Богу, чтобы его не убили в море. Разве неприятно просто быть собирателем духов? Почему он должен был попасть во все эти неприятности?» Конечно, сейчас Хань Фэй не мог их слышать. Он держал в руке карту сокровищ и определял, в каком направлении двигаться. А вот и мы. Полчаса спустя Хань Фэй остановился, нервничая и возбужденный. «Итак, моя охота за сокровищами начинается снова». Хань Фэй был очень взволнован. У него было больше методов, чем у Ли Чжуя, и он был уверен, что он также сильнее его. Кроме того, у него было странствующее искусство драконов. Даже если бы существовала опасность, он был бы в состоянии убежать. Хань Фэй был взволнован, он вызвал маленького черного и маленького белого, и они прыгнули в море со шлепком. После более чем месячного кормления, маленького черного и маленького белого они поднялись до 6 уровня и уже могли охотиться почти на все виды рыб в промысле первого уровня. Через некоторое время Хань Фэй поднялся в лодку с моря, почесывая голову и глядя на карту сокровищ. «А, там нет никакого кораблекрушения ниже. Неужели я пошел не в ту сторону, Ли Чжуя, идиот? Почему ты не отметил направление движения? Какая пустая трата моего времени?» Полчаса спустя Хань Фэй крикнул маленькому черному: «Ты готов? Давайте поплывем к сокровищам». Плух под водой было темно, хоть глаз выколи, но Хань Фэй нисколько не боялся. Он достиг вершины рыболова, так что его глаза уже могли приспособиться к большей части темных вод. «А, здесь все еще много рыбы. Неужели я снова приплыл не в ту сторону?» В 30 метрах под водой Хань Фэй увидел змеиную рыбу длиной в 4 или 5 метров. Его веки дрогнули. «Какая большая змеиная рыба! Я не могу поверить своим глазам! Маленький черный, съешь ее!» Хань Фэй продолжал нырять, но чем дальше он погружался, тем меньше рыбы находил. По какой-то причине его сердце бешено колотилось. «Что-то на меня смотрит, но я ничего не вижу». Когда он продолжил погружение на 30 метров, то почувствовал холодок по спине. Его внимание привлекла длинная траншея шириной менее 10 метров. Его глубина была неизвестна. По обеим сторонам траншеи были разбросаны обломки кораблекрушений, такие плотные, что их невозможно было сосчитать. В этот самый момент Хань Фэй почувствовал, как заныли его запястья. Может быть, его сосуд что-то почувствовал? А, Хань Фэй моргнул и открыл глаза истинного видения. Затем он увидел, что духовная энергия здесь была исключительно богата, особенно в канаве, в которой духовная энергия была настолько обильна, что почти переливалась через край. Ух ты, сокровище! Хань Фэй был вне себя от радости. Да, он нашел его. К этому времени маленький черный уже убил змеиную рыбу. Хань Фэй махнул рукой, приглашая малыша войти в траншею и осмотреть ее. Траншея была такой узкой. После того, как произошло неизвестное событие, ему было нелегко убежать, поэтому ему лучше быть осторожным. В то же время Хань Фэй осторожно упал на затонувший корабль, погруженный в воду круглый год. Корпус корабля был почти полностью покрыт темно-зелеными водными растениями, так что наступать было немного скользко. Рядом с местом кораблекрушения находилось много обломков человеческих костей. Очевидно, эти люди давно умерли. Многие кости были сломаны, что, казалось, было вызвано побоями. Шипение. А Хань Фэй быстро повернулся, держа в руке пурпурную бамбуковую удочку. В следующее мгновение он увидел, как на обломках корабля появился двухметровый краб. Проклятие, зеленый краб, привет. Что-то напало на него, и Хань Фэй немедленно контратаковал. С лязгом его отбросили назад на несколько метров. Он обернулся и увидел еще одну большую рыбу-клинок длиной от 3 до 4 метров. Почти мгновенно Хань Фэй наполнил свое тело духовной энергией и быстро приблизился к рыбе. Затем он всадил нож в голову рыбы и отправил ее в ад. В то же время она быстро упала. Странно, но все здешние твари огромны. Хань Фэй пристально посмотрел туда, где упала клинок рыбы. Через 1-2 минуты появилась клешня краба, а за ней несколько огромных зеленых крабов. Когда они собрались и разорвали тело рыбы-клинка, еще больше больших зеленых крабов выползло из обломков поблизости. Хань Фэй почувствовал, как кровь стынет в жилах, и попытался успокоиться. «Все нормально, они просто немного больше. А как насчет маленького черного вон там?» Внезапно маленький белый быстро поплыл к траншее. «Маленький белый, вернись!» Хань Фэй был встревожен. Неужели маленький черный в опасности? Но что это за существо, которое может найти маленького Блэка и убить его? Хань Фэй огляделся по сторонам. Хотя там было много больших зеленых крабов, очень немногие из них заползли в траншею. «Позвольте мне попытать счастье». Хань Фэй не испугался, когда вошел в траншею. Он привык пересекать подводные пещеры без кислородных масок. Он знал характерные особенности рыб. Они могли охотиться на тех, с кем были знакомы, и только небольшая часть из них, которые были очень агрессивны, интересовались странными существами, такими как люди. Конечно, он не был уверен насчет здешней рыбы. Самая мелкая часть траншеи была неглубокая и всего лишь около 50 метров глубиной. Но когда Хань Фэй нырнул вниз, он обнаружил, что самая глубокая часть здесь была близка к 300 метрам. Хань Фэй был очень горд. Если бы это было раньше, как он мог бы сразу спуститься в водную зону глубиной 90 метров? Дно траншеи также покрывали затонувшие корабли, некоторые из которых были перевернуты вверх дном. Хань Фэй стоял на месте кораблекрушения и разинул рот. Он действительно увидел огромную пещеру на дне траншеи. Сверху казалось, что дно траншеи было таким же узким, как и ее отверстие, но теперь это было совсем не так. Подводная пещера на дне траншеи, казалось, вела в далекое и незнакомое место. Казалось, что внутреннее пространство было не маленьким, но Хань Фэй не действовала прометчиво. Маленький белый кружился вокруг Хань Фэя и время от времени подходил к пещере, как бы приглашая Хань Фэя войти внутрь. «Не спеши, позвольте мне проверить все». Хань Фэй достал из-за спины удочку, прикрепил к рыболовному крючку кинжал с леской и запулил им в пещеру. Как только кинжал вошел в пещеру менее чем на 30 метров, из песка на дне неожиданно выскочило чудовище и набросилось на кинжал. Хань Фэй был поражен. Слава богу, он не действовал опрометчиво. В противном случае, его бы точно подрезали. Он быстро вытащил леску, и монстр вскочил и погнался за кинжалом. Мало того, Хань Фэй также заметил, что окружающий песок вздулся, и там, казалось, что-то собиралось двигаться. «Ха, я бы хотел посмотреть, что это такое». Когда существо прорвалось сквозь песок и открыло все свое тело, Хань Фэй немедленно оттолкнулся назад и поплыл вверх. И что же он увидел? Эта двух- или трехметровая штука была вовсе не рыбой, а очень большой креветкой-богомолом. Дерьмо. Глава 86. Детеныш креветки-богомола 10 обычный 111 очков. Его плоть исключительно вкусна. Поедание его плоти в течение длительного времени сможет перестоить ваше тело, а употребление в пищу бусинки креветок-богомолов может быстро укрепить ваши физические силы. Бусы из креветок-богомолов Хань Фэй с облегчением увидел, что креветка была только на 10 уровне. Хотя креветка 10 уровня была самой сильной в обычном промысле, она не могла причинить ему вреда, но был ли это только детеныш? Детеныш с таким гигантским телом? Тогда какого размера была взрослая креветка-богомол? Как он и ожидал, креветка-богомол погналась за ним. Его передние когти были длиной до 2 метров, когда они были полностью выпрямлены. Ляск! Он замахнулся пурпурной бамбуковой удочкой на креветку и ударил по предплечью богомола, который атаковал его одновременно. Он ударил первым, потому что только люди, ушедшие в море, знали, насколько сильна сила атаки креветок-богомолов. Его мгновенная взрывная сила могла позволить ему одним ударом сломать клешню краба. В тот момент, когда креветка-богомол атаковала, ее скорость, взрывная сила и сила атаки мгновенно достигали своего пикового состояния. Однако, к удивлению Хань Фэя, эта креветка-богомол отступила всего на несколько метров и покачала головой. Его два овальных глаза поднялись и уставились на Хань Фэя. «Какая сильная защита! Но я не думаю, что проиграю ему!» Хань Фэй улыбнулся. По крайней мере, эта креветка оказалась не такой сильной, как он себе представлял. Хань Фэй вытащил кинжал, и когда богомол нанес ему удар, он наклонился вперед наискось, едва увернувшись от его атаки, и в то же самое время вонзил кинжал из своей руки в шею креветки, почти отрезав ей голову. Он отшвырнул креветку богомола на дно моря, и сердце его бешено заколотилось. Если бы он сейчас же не применил бы искусство странствующего дракона, то его голова была бы разбита когтями креветки. В это время вокруг них собралась группа креветок-богомолов. Хань Фэй нахмурился. Как он мог пройти с таким количеством креветок-богомолов на своем пути? Подождите минутку, хотя это существо любит драться, мне не нужно драться с ними самому. Тут же всплыл Хань Фэй. В этот момент группа больших зеленых крабов все еще смотрела вверх своими глазами. Увидев выбегающего Хань Фэя, они один за другим подняли когти. Хань Фэй огляделся, нашел большую зеленую черепаху и бросился прямо к ней. Бам! Зеленая черепаха была сбита насмерть Хань Фэем прежде, чем она успела среагировать. Хань Фэй достал свой кинжал, сделал дюжину порезов на зеленой черепахе, а затем подтащил ее к крабам. Соблазненные едой, Все больше и больше собирались большие зеленые крабы. Ханьфэй ударил издали по когтям больших зеленых крабов своей удочкой и быстро поплыл прочь. Вскоре за ним погнались сотни больших зеленых крабов. Если бы они могли говорить, они бы закричали: «Ты чертово мертвое мясо! Как ты смеешь искушать нас едой, а потом бить? Мы раздавим тебе голову своими клешнями!» Добравшись до траншеи, они не остановились и продолжали плыть вперед. Сотни зеленых крабов появились здесь совсем недавно. Ханьфэй подумал: «Отлично, пушечная армия пришла, давайте». Ханьфэй бросил зеленую черепаху в траншею и быстро поплыл прочь, как большая рыба. Издалека Ханьфэй увидел, что первый большой зеленый краб, вошедший в траншею, в мгновение ока был разорван на куски креветкой-богомолом. О, это так печально! Почему нападения креветок-богомолов были описаны как удар руками? Потому что когда креветки-богомолы нападают на своих врагов, они ударяют своими передними когтями точно так же, как боксер. Только если они поймают рыбу, они будут использовать свои щипцы. Теперь Ханьфэй, вероятно, понял, почему Ли Чжуэ вернулся с таким количеством травм. Когда креветка-богомол 10 уровня была разгневана, ни одна рыба во всей обычном промысле не могла устоять перед ней. Ханьфэй даже заподозрил, что даже большая мясная черепаха не выдержит нападения группы креветок-богомолов. Конечно, эта креветка-богомол, которую он видел, не сможет повредить продвинутому мастеру рыбалки, поэтому Ханьфэй предположил, что внутри должна быть одна или даже несколько более мощных креветок-богомолов. Он подумал про себя: «Если эти богомолы не выйдут, я не войду туда». Возможно, запах крови и крабьей икры привлекли внимание рыб. Время от времени по траншеи проплывали зеленые черепахи, рыба-клинок, белые рыбы и другие рыбы. В этот момент в траншеи шел ожесточенный бой. Ханьфэй увидел, что зеленая черепаха опустилась на дно и ее голова исчезла. Ух ты! Теперь Ханьфэй никуда не торопился. Он начал поглощать духовную энергию на стороне. Поскольку битва становилась все более ожесточенной, духовная энергия непрерывно подавалась. Оставаясь слишком долго под водой, Ханьфэй должен был вернуться на морскую поверхность, чтобы подышать свежим воздухом. Битва длилась почти час, и Ханьфэй поглотил по меньшей мере 10 000 очков духовной энергии. Когда он счастливо поглощал духовную энергию, вода внизу внезапно стала мутной, и рыба-клинок попыталась вырваться только для того, чтобы быть раздавленной одним ударом. В шипении, когда вода снова стала прозрачной, Ханьфэй увидел другую креветку богомола, и перед его глазами появилась цепочка данных. Король креветок богомолов 19 редкая, экзотическая, 500 очков его плоти исключительно вкусна. Поедание его плоти сможет перестроить ваше тело, а употребление в пищу экзотических бусин креветок богомолов может значительно укрепить ваши физические силы. Бусы из креветок богомолов. Ханьфэй замолчал. Король креветок богомолов 19 го уровня. Это была реальная причина, по которой Ли Чжуэ вернулся с серьезными травмами. Хотя данные показывали, что креветка была только на 19 уровне, Ханьфэй чувствовал, что морской дракон, с которым он сражался в прошлый раз, был куском пирога перед этим королем креветок богомола. Последний был бы способен раздавить голову первого одним ударом. «Черт возьми, эта штука слишком большая, я не це могу победить его». Глаза Ханьфэя сияли. Битва между большими зелеными крабами и креветками-богомолами почти закончилась, и части тел были разбросаны повсюду. Рыба поблизости была почти убита креветками. Теперь гигантский король креветок-богомолов жевал рыбу-клинок. Какая жалость! Если бы только я не съел бы духовные плоды, украденные у тигров. Если бы я смог вытащить их, то они обязательно привлекли бы много больших зеленых крабов и рыб. А, духовная энергия. Если я буду культивировать здесь. Нет, король креветок богомолов убьет меня, или я должен привлечь еще больше рыбы, чтобы все-таки пройти. Ханьфэй никогда раньше не пытался возделывать, питать землю духовной энергией, землю в море, как и никто другой в деревне Небесной Воды. Он насильно забрал маленького черного назад и проплыл несколько километров, прежде чем остановиться. Ханьфэй спросил рыбу: «Куда ты пошел? Охраняйте меня и не позволяйте никому приблизиться ко мне». Когда он начал собирать духовную энергию, он был потрясен. Духовная энергия приходила не с неба, а со всех сторон. Вскоре бесчисленные большие зеленые крабы, морские улитки, вращающиеся морские звезды и многие другие роились один за другим. Ханьфэй почувствовал, как что-то ударилось о него, а потом еще раз ударилось. Он открыл глаза. «Разве я не говорил тебе, чтобы ты не позволял никому приближаться ко мне, вот дерьмо». Увидев бесчисленное множество рыб и крабов, идущих со всех сторон, Хань Фэй немедленно прекратил культивацию и убежал. Маленький черный тоже был ошеломлен. «Их слишком много. Я не могу съесть их всех. Простите, господин». Как только Хань Фэй ушел, туда ворвалась большая стая рыб, а также бесчисленное множество больших зеленых крабов. Все они яростно бросились на нее, словно собираясь разрубить на куски своими когтями. «Ох, эти рыбы совсем спятили. А, моя духовная энергия увеличилась более чем на 400 очков за такое короткое время». Хань Фэй глубоко вздохнул. Он получил в несколько раз больше духовной энергии на морском дне, чем на рыбацкой лодке ночью. Неудивительно, что это вызвало такой переполох. «Маленький черный, когда у тебя будет возможность, залезь в панцирь этой большой креветки богомола и съешь ее изнутри». Маленький черный продолжал кружить вокруг Хань Фэя, как будто протестуя. «Раковина креветки слишком жесткая для меня». Хань Фэй похлопал себя по груди. «Я тебе помогу. Я сделаю дырку на его затылке. Не забудьте проскользнуть в его раковину из отверстия и быстро съесть его. Если ты не сможешь съесть его, он съест и меня». Хань Фэй бросился прямо в траншею. Теперь у него не было времени следить за королем креветок богомолов впереди. То, что находилось позади него, было еще более ужасающим. Когда он уже почти добрался до дна траншеи, то увидел, что большого короля креветок богомола, который убрал свои два когтя, обнажив половину своего тела, готовый напасть в любой момент. Однако Хань Фэй внезапно сжал в руке удочку и направил духовную энергию прямо в короля креветок богомолов. Король креветок богомолов был ошеломлен. «Что же делает эта странная рыба? Почему он посылает мне духовную энергию?» Хань Фэй продолжал выхватывать из пустоты одну массу духовной энергии за другой и запихивать их в тело короля креветок богомолов. Видя эту сцену, рыбы и крабы позади были все в шоке. «Ух ты, духовная энергия! Так много духовной энергии!» Бам! Рыбы бросились вверх и протаранили креветок богомолов, превратив морское дно в пыль, а песок и камни полетели во все стороны. С непрерывным лязгом и лязганьем крабы ударяли когтями по панцирю креветки богомола. Но, несомненно, они не могли причинить ему никакого вреда. Это было похоже на то, как группа детей от 4 или 5 лет пытается избить 18-летнего юношу. Шансы на успех были невелики, количество не имело никакого значения. Хань Фэй спрятался в сторону, больше не передавая духовную энергию креветке. Вместо этого он взял нож в руку и поплыл в нескольких десятках метров от короля креветок богомолов, выжидая удобного момента, чтобы сделать свой ход.